В отличие от Маргариты, одетой в красивое платье, эта дама носила шерстяную длинную юбку в пол и белую блузку с широкими рукавами. Круглые очки на носу делали ее похожей на учительницу какого-нибудь женского пансиона, а собранные в пучок на затылке серые волосы только усиливали этот эффект. «Мое имя Корнелия», — представилась она, — «и мне интересно, что ты сам скажешь о своем пребывании в качестве нашего кандидата». Я несколько секунд молчал, делая вид, будто раздумываю над ответом. Наконец, когда тишина едва не превратилась в оскорбительное игнорирование, я заговорил. «Во-первых, я не верю никому из вас», — объявил я, поочередно глядя на каждого хранителя. «Весь мой опыт взаимодействия с ключниками, что с марионетками, что с истинными, сводится к тому, что обман и прямая ложь — основа вашего бытия». Лицо Маргариты исказило гримаса отвращения. Весь ее вид буквально кричал о том, насколько она против меня. Людвиг усмехнулся, Василий смотрел с осуждением. Остальных мой выпад не задел. «Во-вторых», — продолжил я все тем же спокойным тоном, «я не намерен быть мальчиком на побегушках. Обладая такими ресурсами, как эта лаборатория, а в том, что это именно она, может убедиться любой, кто хоть раз посещал подобное место, вы ничего не сделали для мира». Взяв небольшую паузу, я облизнул губы, изображая эмоции, которых на самом деле не испытывал. «Никакого волнения у меня не было. Вижу по вашим лицам, что вы не понимаете, о чем я говорю». Людвиг сказал, что ключники созданы для того, чтобы уничтожить мифического сингулера. «Хорошо, верьте в сказку о сущности, которая пожрет цивилизацию. С того момента, как человек начал придумывать себе богов, миф об Антихристе и ему подобных тварях пользуется популярностью. Судя по тому, что я не услышал никакой конкретики, сингуляр, очередной Фенрир, пожирающий солнце», продолжил я свою речь. «Василий сказал, что от количества людей на Земле зависит ваша мощь хранителей, а из этого вытекает, что вы обязаны заботиться о человечестве и его благе. Хотя бы ради того, чтобы, если сингуляр все же объявится, у вас имелись силы с ним бороться». Новая пауза, чтобы хранители уловили суть моих претензий. «А на деле ваша же корпорация Армтик разрабатывает оружие массового поражения», надавил голосом я. «То есть вы сознательно работаете над тем, чтобы уменьшить собственные возможности. Отсюда проистекает закономерный вопрос. Либо вы настолько глупы, чтобы этого не понимать, и тогда в вашем обществе вообще нет никакого смысла, как и в любом узком кружке сумасшедших, либо сингуляр уже среди вас, и уже делает все для своей победы, пока вы не можете его обнаружить. Достаточно посмотреть на то, чего добился я, получив ваши же технологии, чтобы понять, это не я нуждаюсь в обществе Януса Двуликова, это общество ключников нуждается во мне. Так что я скажу прямо, плевать мне, чего вы там хотите и к чему стремитесь. Ваши дела говорят громче слов. Если вы не измените своей политики, я буду не вашим кандидатом, а вашим палачом». Дернулся стоящий слева мужчина в дорогом костюме. Он явно что-то хотел сказать, но я не дал ему раскрыть рта. И в доказательство того, что у меня есть это право, дарованное основателями, я улыбнулся как можно шире. «Система, прошу защиты». С потолка рухнула плита. Строго говоря, она должна была только сдвинуться, но годы взяли свое. Из образовавшейся дыры свесилась лазерная установка. Короткая вспышка, и между мной и хранителями возникла прожженная линия. Вот теперь на их лицах проступили эмоции. Настоящие, неприкрытые масками равнодушия. Никто из них не был способен приказывать архиву, как они называли это место. А я, мог. «Дмитрий Алексеевич Романов уполномочен применять любые меры для собственной защиты», объявила Анна, заставив хранителей снова вздрогнуть. Ранее они не слышали ее голоса за пределами камеры виртуальной реальности. «Дмитрий Алексеевич Романов наделен всеми правами высшего администратора, и его приказы имеют более высокий приоритет, чем решения хранителей». «Как это возможно?» – не сдержалась Маргарита. Остальные явно были с ней солидарны, но промолчали. «Вы свернули не туда», – произнес я уже более спокойно. «Быть может, по ошибке, быть может, по чьей-то злой воле. В любом случае я не тот человек, который станет покорно ждать вашего решения. Так что мои требования просты: вы передаете мне корпорацию Армтик под полное управление со всеми секретами и тайнами. Раз уж вы не способны внедрять разработки собственной корпорации ради блага человечества, этим займусь я. К счастью, подобный опыт у меня имеется. В-третьих, русское царство отныне объявляется моей личной территорией, на которой никто из вас или ваших людей не смеет появляться без моего личного разрешения. И, естественно, я жду, что вы закончите начатую работу и казните марионеток со всеми, кто работал над их кровожадными планами. Хватит сеять смуту и раздор, если вы действительно хотите противостоять сущности, способной уничтожать цивилизации, земля должна стать единой. Василий взглянул на остальных и, получив кивок Корнелии, создал за моей спиной портал. «Мы обсудим твои слова, Дмитрий», — произнес монах, «и вернемся к тебе с нашим ответом». Я кивнул и спокойно шагнул в марево. Шоу удалось. Теперь нужно заняться действительно важным делом, моими проектами и поиском оборудования, создающего магическую систему. А к Анне я еще обязательно вернусь. Глава 15. Там же, что мы вообще здесь обсуждаем? Воскликнула Маргарита. Очевидно же, что он и есть сингуляр. Людвиг усмехнулся, глядя на Василия. Монах покачал головой, прежде чем заговорить. Ты еще слишком молода, и не так давно стала хранителем. Так что не тебе судить, Маргарита, заговорил он. Но я уже встречался с высшим администратором. В зале воцарилась тишина. Людвиг скрестил руки на груди и наблюдал за остальными членами общества Януса Двуликова, а те внимали самому старшему. Лишь Корнелия оставалась спокойной и, встав по правую руку от Василия, рассматривала свой маникюр. «Все вы знаете, что я пережил уже два поколения хранителей», – произнес монах. «Дмитрий, как и недавно принятая Маргарита, уже третье поколение, с которым я работаю. Потом, если пожелаете, вы можете заглянуть в мой дневник, я готов дать вам прочесть его копии. Если же говорить по существу, то получится следующее». Он замолчал, давая членам общества Януса Двуликова немного времени, чтобы обдумать его слова. «Высший администратор назначается только в момент кризиса хранителей», продолжил говорить монах. «В результате прошлого вмешательства высшего администратора я сам вошел в общество ключников. Архив наделил своего избранника правом выносить решение о судьбе соратников. Как только хранители перестают исполнять свои обязанности и начинают поступать неверно с точки зрения системы архива, появляется высший администратор. Его задача – либо распустить хранителей, либо заставить их вернуться к изначальному плану. В прошлый раз это была бойня, известная вам как война американского континента за независимость, проигранная повстанцами. Единственный в истории конфликт, когда хранители воевали друг против друга, да еще и с поддержкой целых армий по обе стороны. Сейчас я бы хотел избежать подобного кровопролития. Почему именно он? Задал вопрос мужчина с тонкими черными усиками, нервно поглаживая ремешок старинных часов на запястье. Василий покачал головой. «Мне доподлинно неизвестны точные критерии подбора высшего администратора», Лоренцо ответил монах. «Но и в прошлый раз это был именно кандидат. Видимо, так задумано, чтобы у администратора не возникло мешающей выполнить задачу связи с другими членами общества. Сейчас это не важно», заговорила Корнелия. «Важно, что Дмитрий уже избран. И все вы знаете, что произойдет, если мы будем пытаться ему помешать? Наши артефакты нам не подчиняются, но они собирают сведения о наших действиях и решениях для архива. Архив же способен не только проверять новых кандидатов, но и отключить наши артефакты». «Верно», — кивнул Василий. «Прошлый администратор так и поступил, когда понял, что общество не желает ему подчиняться. В итоге хранители оказались бессильны, а их армии разбиты. Способности покинули хранителей, как и защита артефактов. В результате поколение, сбившееся с пути, погибло от банальной старости, лишившись второго дара, ведь им всем уже было далеко за сотню лет. Без поддержки артефактов время за считанные дни нагнало их в постелях. Администратору оставалось лишь воссоздать самоуничтожившиеся артефакты и найти следующее поколение хранителей. То поколение, в которое вошел я. На некоторое время в зале воцарилось тяжелое молчание. Почему мы об этом не знали? Спросила Маргарита. Кодекс, ответил Василий. И об этом знали я, Людвиг и Корнелия, как самые старшие члены общества. Все остальные слишком мало времени пребывают в статусе хранителей, чтобы получить доступ к части знаний, хранящихся в архиве, добавил он. Теперь же пришло время делать выводы. Идея саморегуляции человеческого общества, которая была нами фактически оставлена без контроля и надзора, себя изжила. Явление высшего администратора это подтверждает. Однако у нас все еще есть возможности справиться и продолжить работу, как это было задумано. Как мы и говорили изначально, вставил Людвиг, поддерживая своего политического сторонника. Ничем хорошим это не кончилось. Но это ты отдал марионеткам столько власти. Не сдерживая эмоций, воскликнула Маргарита, обращаясь к нему. Я 40 лет ждала, когда наступит мое время стать хранителем. А теперь должна потерять все только потому, что вы трое решили преподать нам урок покорности. То есть, когда мы совместно решали, что дадим людям возможность самим реализовать наши идеи, произнес Лоренцо, не обращая внимания на слова младшей среди хранителей, вы втроем уже знали, что это приведет к появлению высшего администратора, который открыто выступит против нас. Людвиг усмехнулся. По-моему, твоя память начала тебя подводить, проговорил он. Мы втроем выступали категорически против этого решения. Но ты, Лоренцо, заявил, что раз вас на одного больше, у нас нет права блокировать ваше решение. И ты, сквозь зубы выдохнул Лоренцо, сам вызвался, чтобы следить за марионетками. А ты считал, что переубедил Людвига? Негромко спросила Корнелия, не отвлекаясь от созерцания ногтей. Да, я и Василий настояли, чтобы он взялся за это дело и наглядно продемонстрировал, насколько вы ошиблись, и сколькими людьми нам пришлось пожертвовать ради того, чтобы ты, Лоренцо, увидел, к чему твоя задумка приведет. Все именно так, с легкой улыбкой подтвердил Василий, иначе вы бы не стали нас слушать. К тому же кодекс не позволяет нам ограничивать свободу воли хранителей до тех пор, пока это прямо не запрещено. Каждый из вас мог выбрать самостоятельно, мы ни на кого не давили. До этого момента сохранявший молчание мужчина кивнул, а вот стоящий рядом с ним азиат заговорил. «Хорошо разыграно, Василий», — признал он. «Теперь вы, находясь в меньшинстве, можете прикрыться высшим администратором и продавить любое решение, так как у нас четверых выбора теперь нет. Если мы не согласимся на требования Дмитрия Романова, сам архив отключит наши артефакты, и мы потеряем не только силу, но и дополнительные годы жизни». «Хорошо разыграно, Василий», — монах склонил голову. Он и правда считал себя победителем. Интрига длилась несколько десятилетий, но она того стоила. А теперь оставалось только убедить князя Романова встать на сторону Василия. «Тогда предлагаю обсудить требования высшего администратора», — предложила Корнелия. «Кремль». Игорь Михайлович потер подбородок, просматривая отчет оракула о встрече Дмитрия Алексеевича Романова и монаха Василия. Умение хранителя перемещаться в пространстве уже не вызывало удивления после трансляции убийства кайзера Германского рейха. Но оставался вопрос, куда именно переносил этот монах князя Красноярского. Цесаревич взглянул на лежащий перед ним проект речи. Заготовку написал Алексей Александрович Романов, на случай, если его сын пропадет после встречи с обществом Януса Двуликова. В тексте было неоднократно подчеркнуто, как много Дмитрий Алексеевич сделал для русского царства. Рассказывалось и о том, что благодаря заслугам князя Красноярского и его супруги Виктории Львовны сотни тысяч подданных русского царства получили медицинскую помощь в виде универсальной плазмы, сколько жизней вернулось к норме после приема наноботов, и о том, что вот-вот будет готов к испытаниям принтер, печатающий сердца, которые подойдут абсолютно любому человеку. Число подданных, уже прошедших через процедуры Романова, внушало неподдельное уважение. В целом, и плазмой, и наноботами уже воспользовалось более миллиона человек. Огромное количество населения, которое ни за что не поверит, что их благодетель стал предателем и переметнулся к ключникам, обществу, которое Михаил II за последний год клеймил чуть ли не на каждом своем публичном выступлении. Сам Игорь Михайлович, как и его ближайшее окружение, тоже в возможное предательство не верил. Слишком хорошо знал Дмитрия Алексеевича Романова. Не тот человек биологический брат цесаревича, чтобы предать свой род и страну. Нет уж, скорее князь Красноярский начнет свой личный крестовый поход, как против ключников, так и против стоящих над ними хранителей. Однако общество русского царства неоднородно. У рода Романовых никуда не делись завистники и враги, их даже стало больше на самом деле за последний год. Да, после всех потрясений, выпавших на долю русского царства, они вынуждены помалкивать. Но такой шанс обвинить Дмитрия Алексеевича, а через него и всю семью Романовых, эти недруги не упустят. Слишком высоко взлетел род бывших царей, и слишком притягательна возможность укусить их. А кроме того, очередной побег Юлии Александровны, которая будто растворилась в воздухе во время мятежа Можайских, беспокоил Игоря Михайловича все сильнее. Никаких следов ее исчезновения не осталось, Камеру в ее покоях отключили во время нападения на Кремль. Установить местонахождение бывшей царицы не представлялось возможным, что наталкивало на мысль, что здесь опять не обошлось без участия ключников, точнее, одного конкретного хранителя. Помнится, Алистера Виндзора Людвиг уже вытаскивал, сперва из тюрьмы в Британской империи, затем с Красной площади после провалившегося покушения. Что примечательно, никто из выживших во время мятежа предателей не имел ни малейшего представления, что бывшая царица вообще до сих пор была жива. Михаил II не допускал к ней посторонних, а те гвардейцы, которые охраняли выделенные в казематах покои, внутрь заглядывать не имели права. А вот из посвященных в эту тайну русского царства посторонних среди мятежников никого в живых не осталось, как, собственно, и того гвардейца, который воспользовался оракулом под Кремлем, чтобы скрыть все следы готовящегося нападения. Помимо этих вопросов имелись у наследника престола и дела царские, которые никакой кризис отменить не мог. Например, Вильгельм фон Бисмарк, чья судьба так и осталась подвешенной. Михаил II не успел принять решение, как ему поступить с бывшим кайзером Германского рейха, и ограничился предоставлением политического убежища. А что с ним делать цесаревичу? Не меньше внимания требовали польские земли. Новые губернии, образованные еще Михаилом II, возглавляли его ставленники, не Рюриковичи. Сам клан Рюриковичей ожидал подачи от Игоря Михайловича, и первым в очереди стоял Петр Глебович Апраксин. Его литовская губерния до сих пор представляла собой бесконечную стройку. Теперь же к этой финансовой дыре добавилось и восстановление городов Речи Посполитой. Хорошо хоть, рабочие руки имелись из подданных, от которых в свое время отказался Вильгельм фон Бисмарк, уступив всю Польшу русскому царству. Но людей нужно было кормить, одевать, воспитывать, обучать. И не по старой системе Речи Посполитой, а интегрировать в русское царство. А для этого большинству поляков для начала следовало учить русский язык, что также требовало преподавателей в достаточном количестве, которых неоткуда было взять, не было в стране столько сидящих без работы учителей и наставников. Даже если мобилизовать студентов последних курсов педагогических и филологических учебных заведений, это будет капля в море. Шутка ли, переварить почти 50 миллионов новых подданных, которые к тому же не понимают твоего языка. Ощущение, что Михаил II легко отделался, попав под удар Виталия Игоревича Можайского, все сильнее крепло в уме цесаревича. Себе наследник престола мог признаться честно, если бы выбор зависел от него, Игорь Михайлович бы с радостью отказался принимать этот сомнительный подарок Вильгельма фон Бисмарка. От работы его отвлек аккуратный стук в дверь. Приподняв голову, Игорь Михайлович велел: «Войдите». Так как Кремль теперь охранялся роботами Романовых, цесаревич чувствовал себя в полной безопасности. И если уж стражи Дмитрия Алексеевича позволили кому-то стучать в дверь рабочего кабинета государя, у этого человека есть право это делать. Створка открылась, открывая вид на пару застывших у проема роботов. Между ними, зрительно теряясь на фоне габаритов стражей, появилась боярышня Самойлова. Увидев ее, Игорь Михайлович поднялся из-за стола, и на его лице усталость сменилась улыбкой. «Здравствуйте, Екатерина Юрьевна», – произнес он, – «рад вас видеть. Прошу, проходите». Несмотря на то, что Михаил II решил провести смотр невест, Игорь Михайлович больше не собирался следовать этому плану. В конце концов, он скоро сам станет государем, и лучше повенчаться на царство, уже имея законную супругу. И дальше откладывать с этим вопросом наследник престола не хотел. Красноярское княжество. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Василий вернул меня на то же место, откуда забирал. Стоило мне выйти из Марьева, на которое успели навести винтовки мои охранники, как перед глазами запестрели отчеты оракула. «Все в порядке», — заверил я, подняв руку. «Возвращаемся в особняк». Приказ был воспринят с облегчением. В отличие от меня, бойцы не горели желанием соваться в портал. А ведь я мог вернуться за подкреплением. Или же им пришлось бы дать бой вероятному противнику и самим лезть в Марьево, чтобы оказать мне поддержку на той стороне. Уже сев на заднее сиденье монстра, я смог перевести дух. До момента, пока не оказался внутри внедорожника, близость к нашим прошлым технологиям давила. Не хотелось уходить, оставив наследие сингулеров. Но пока что я был должен сделать шаг назад. Любопытно, что хранители ничего нового не придумали, когда создали своих марионеток. Людвиг исполнял для подставных ключников роль высшего администратора. Для истинного общества Януса Двуликова я стал таким надзирателем. Функционал был заложен изначально, я ознакомился с ним в виртуальной реальности и решил разыграть эту карту. Конечно, не используйся администратор раньше, я бы не рискнул. Но Анна уже наделяла в разное время подобными полномочиями трех человек. Кризис-менеджер, который либо аннулирует права действующих хранителей, либо наставляет их на путь истины. Обеспечить такую роль было разумно, так что ничего удивительного в том, что сингулеры предусмотрели этот шаг. Слишком высока вероятность, что общество Януса Двуликова возгордится и решит, что ему по силам править миром, а истинное предназначение у них совсем иное. Да, я не получил того видения, которое узрели основатели. Однако, покопавшись в записях Анны, уже понял, что изначальная задумка моих бывших коллег свернула не туда, и повторяет этот процесс примерно раз в сотню лет. Вышедшее из строя оборудование лаборатории могло позволить хранителям позаботиться о человечестве, стать не просто надсмотрщиками, которые бьют расшалившихся монархов линейкой по пальцам, как малых детей, но нести просвещение, помогать страждущим, в конце концов, прекратить голод и заново засеять пустыни. Да, для этого требовались магические дары, носители которых оказались истреблены в ходе магической резни, но кое-что все же сделать было можно, по крайней мере, пока лаборатория работала. Однако мышление сингулера, отказавшегося от эмоций и оставившего себе чистый разум, отличается от человеческого, ведь на Земле всегда находились те, кто понимал, условному крестьянину в русском царстве нечего делить с таким же фермером в германском рейхе. Отложив распри, поняв, что вся человеческая цивилизация – единый организм, в котором каждому найдется место, с помощью подарка сингулеров можно было добиться головокружительного успеха, а вместо этого люди взялись за оружие, потому что не были готовы ни к единому миру, ни к идее передачи власти. Общество хранителей интернационально, однако и оно при всем его могуществе, всего лишь продолжение тех же человеческих чувств и эмоций, как и их правители. Потенциал лаборатории, который в одиночку бы хватило, чтобы превратить планету в цветущий сад до того, как индустриализация приведет ее к череде природных катаклизмов, оказался загублен. Люди, получившие архив, даже не поняли, почему он так называется. А на теперь уже мертвых серверах хранились указания, как сделать так, чтобы человечество выбралось из своих пещер и в бешеном темпе дошло до освоения космоса. Не жалкие вылеты на орбиту, которые совершаются сейчас, а полноценное освоение Солнечной системы, с терраформированием, добычей нужных ресурсов и дальнейшей экспансией вида. Однако не учли чистые разумы сингулеров простого человеческого фактора. Мало дать обезьяне динамит. Необходимо, чтобы обезьяна эволюционировала достаточно, чтобы найти ему действительно правильное применение. Возможно, вся проблема крылась в видении, которое увидели основатели. Что люди 17 века могли понять из продемонстрированного сингулерами. Разница в мышлении у них больше, чем у человека современного и муравья. Как объяснить неандертальцу устройство космического корабля, что он поймет из твоей лекции? Пока что это было единственное разумное объяснение, почему общество Януса Двуликова выродилось в то убожество, каким является сейчас, и почему бесценные знания и технологии сингулеров, доставшиеся аборигенам совершенно незаслуженно, оказались спущены в канализацию. Чем дальше мы отъезжали от места, где Василий открывал портал, тем глуше становились мои эмоции. Как ни крути, а в конечном счете я все равно опоздал бы, просто слишком поздно родился, и сам воспользоваться подарком не смог бы ни при каких обстоятельствах. «Все в порядке, князь?» — взглянув на меня через зеркало заднего вида, спросил Виталя. «Да, все нормально», — ответил я немного глухо, затем потянулся к бутылке с водой в баре салона и, отвинтив крышку, сделал несколько глотков, чтобы промочить горло. Оракул все еще продолжал сыпать вокруг меня окнами виртуальной реальности, и следовало возвращаться с неба на землю. Я, Романов, князь Красноярский, и от моих решений зависит судьба очень многих людей, так что нет у меня времени предаваться грезам о том, как бы я развернулся, если бы лаборатория попала ко мне в целости и сохранности. У истории нет «если бы», только то, что есть. Поэтому вместо того, чтобы использовать готовые решения, мне придется разработать их с нуля. Благо, я знаю, как этого добиться. хотя и придется потратить намного больше времени, а потому пора возвращаться в реальную жизнь. Глава 16. Ровный белый свет лился с потолка, не раздражая глаза. За прозрачной пластиковой перегородкой, защищающей наблюдателей, слой за слоем на специальном подносе выстраивалось новое сердце. «Господа», — обратился я через коммутатор к ожидающим нас хирургам, «до конца работы принтера осталось 2 минуты. Как там наш пациент? Запас по времени есть?» «Дмитрий Алексеевич», — отозвался сухой лысый мужчина. «Аппаратура продержит его столько, сколько нам потребуется». На его глазах находились линзы, сейчас подсвеченные фиолетовым светом. Доктор наблюдал за состоянием подопечного. Его подчиненные застыли в готовности хватать свежее универсальное сердце и начать трансплантацию. На случай же, если не выйдет, в специальном отсеке хранился настоящий человеческий орган. Стоящий рядом со мной Святослав Святославович Волков хмуро смотрел сквозь перегородку, как принтер формирует универсальное сердце. Боярич все еще не верил, что все пройдет гладко, и я его прекрасно понимал. Одно дело пускать по венам универсальную плазму, которая в скором времени будет сама собой заменена человеческой кровью, и совсем иное, полноценная ткань, с которой пациента придется жить долгие годы. Сейчас уровень нашей ответственности гораздо выше, и как человек, изготовивший этот принтер, Святослав Святославович будет отвечать за весь проект, который может оказаться под запретом в случае плохого исхода операции. «Сердце завершено», — сообщил из динамиков голос искусственного интеллекта. Я кивнул и вновь обратился к хирургу. «Булат Дамирович, приступайте к проверке», — разрешил я. Камера с хранящимся внутри искусственным органом открылась с другой стороны, в операционную. Доктор не подпустил своих подчиненных, сам занялся процедурами. Заодно хирург вслух проговаривал как свои действия с подробными объяснениями для персонала, так и озвучивал состояние получившегося органа. Святослав Святославович в это время нервно кусал губы. Решалась судьба всего проекта, и это действительно было волнительно. Но я, в отличие от Волкова, не переживал. Меня охватило чувство сопричастности к великому моменту. Здесь и сейчас мы создали первое искусственное сердце, которое не вызовет отторжения и прослужит своему новому хозяину дольше, чем тот сможет прожить. Все отлично, Дмитрий Алексеевич, образцовая сердечная мышца, озвучил итог проверки Булат Дамирович, держа сердце в руках, обтянутых перчатками. Мы готовы приступать. Я услышал, как сквозь зубы выдавил воздух боярич Волков, но отвлекаться на Святослава Святославовича не стал. Вместо этого кивнул. «Начинайте, Булат Дамирович», — разрешил я, после чего отошел к стоящим в нашей части комнаты стульям и спокойно опустился на сиденье. Перегородка, отделяющая нас от операционной, была прозрачной. К тому же в углу стояли мониторы, позволяющие взглянуть на происходящее практически с любого ракурса и при любом разумном приближении. Волков сел рядом со мной и сложил руки на подлокотниках. На меня он не смотрел, все внимание боярича было приковано к экранам, на которых мелькали быстро покрывающиеся красными разводами белые латексные перчатки медиков. Я же открыл личное дело пациента, а заодно и его возможного донора. Часто ли случаются аварии? Очень часто. Дорожно-транспортные происшествия уносят больше жизней в год, чем многие смертельные болезни. Так у нас и оказались эти двое. Мотоциклист, не справившийся с управлением, вылетел на встречную полосу и пошел на органы, а в машине, в которую он врезался, оказался ребенок. Стойка автомобиля лопнула и пронзила мальчику грудину, превратив сердце в одну громадную дырку. Выбить у родителей разрешение на проведение операции, рискованной, экспериментальной, с официально неизученными последствиями оказалось несложно. Естественно, занимался этим вопросом не я, а мои люди. Но как только родители мальчика поняли, что лечить их сына будут при непосредственном участии княжеской семьи, согласие было получено моментально. Ведь Виктория Львовна Романова уже доказала свою компетентность. И раз уж предложила попробовать новую технологию, значит, была в ней уверена. Мое присутствие же давало гарантии, что будет сделано все, что можно, и даже сверху. Дмитрий Алексеевич никогда не сдается, и все доводит до конца. А значит, и мальчик будет в безопасности, тем более что в присутствии князя Красноярского его жизни буквально ничего угрожать не может. Сейчас с обоими родителями работали наши психологи. Все-таки они пережили огромный стресс. Мать так вообще посидела в свои 22 года. Вмешательство наноботов им не требуется, Взрослые отделались легким испугом и синяками от ремней безопасности, но поддержать морально их стоило. После трансплантации сердце начнет расти вместе со всем остальным организмом, и наши универсальные ткани будут замещаться по мере роста родными для мальчишки. Таким образом лет 5-7, и вместо универсального в его груди будет биться собственное. Естественно, это сложнее, чем простой имплантат, который выпускает та же корпорация Armtec. Но случай подвернулся, и я не видел смысла не пользоваться возможностью. Тем более, что я-то прекрасно знал, что все будет хорошо, если у хирурга рука не дрогнет. «Это проблема», – произнес я, глядя на мониторы. «Что случилось?» – встрепенулся Святослав Святославович, заметавшись взглядом по дисплеям в поисках того, о чем я говорю. «Да с сердцем все будет в порядке», – ответил я, махнув рукой и выпрямляясь на стуле. «Я говорю об авариях. Ежегодно в одном только русском царстве мы хороним около 15 тысяч человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. С этим нужно что-то делать». Боярич Волков чуть расслабился. Все его мысли сейчас были в операционной, где Булат Дамирович руководил трансплантацией. Однако на то, чтобы переключить свое внимание на осмысленный диалог со мной, у Святослава Святославовича ушла всего пара секунд. «Но Иннополис продает через Ивана Михайловича Соколова свои машины», – заметил он. «Может быть, стоит увеличить производство и перейти из городского на частный гражданский транспорт?» Я покачал головой. «Слишком сложно в текущих реалиях», – ответил я. «Каждый год из автомобильных салонов в русском царстве выезжают 1,5 миллиона новых машин. Заместить такой объем я не смогу, да и никто в одиночку не сможет. Быть может, в таком случае стоит обратиться к цесаревичу», предположил боярич Волков. «Государственная поддержка, конечно, не переломит ситуацию в одночасье, однако за несколько лет нужно об этом подумать», сказал я, подводя итог разговору. «Но вы, Святослав Святославович, на досуге займитесь подсчетом, как и какие массовые автомобили мы могли переключить на компьютерное управление. Нам, конечно, с одной стороны повезло, что мы получили возможность испытать наше сердце на этом мальчике. Но, откровенно говоря, я бы предпочел, чтобы операцию проводили на добровольце, а не находящемся при смерти несовершеннолетнем. Займусь, Дмитрий Алексеевич», – пообещал боярич Волков, вновь повернувшись к дисплеям. Я поднялся на ноги и кивнул ему. «Здесь все дальше будет в полном порядке, Святослав Святославович», – произнес я. «Ошибок Булат Дамирович не допустит, сердце будет работать лучше прежнего. Так что я пойду, ждать конца операции больше нет смысла. Я вас вызову, если потребуется», – кивнул боярич Волков, бросив взгляд на операционный стол, где лежал пациент, вокруг которого сгрудились доктора под предводительством ведущего хирурга Казанского княжества. Я покинул помещение. Принтер печатает прекрасные сердца, а опытный доктор не допустит ошибок при трансплантации. Пора переходить к печати других органов и систем. Недаром я в прошлом году презентовал Михаилу 2 искусственную нейронную сеть. Нужно развиваться и внедрять технологии дальше. Выборг, родовой особняк князей Соколовых. Иван Михайлович потягивал кофе на веранде дома, глядя на встающее солнце. Глава рода остался последним официальным членом семьи. Анна Михайловна, окрыленная полной поддержкой своего жениха, в Выборге так и не показывалась, окончательно перебравшись в Москву. Князь Выборгский периодически чувствовал себя в одиночестве в огромном доме, но давил подобные мысли, как мог. В конце концов, не так уж и много свободного времени у него имелось, чтобы тратить его на переживания. Лежащий на плетеном столе телефон завибрировал. Иван Михайлович бросил взгляд на дисплей, прежде чем тянуться к аппарату. Звонить в такую рань князю Соколову могли себе позволить немногие. Номер был незнакомый. «Князь Выборгский слушает», – произнес он ровным тоном. «Здравствуй, сынок», – произнес женский голос, который Иван Михайлович не сразу и опознал. Само обращение вызвало короткий ступор. Однако, поняв, с кем говорит, глава рода Соколовых усмехнулся. «Что такого случилось, что биологическая мать вдруг вспомнила об одном из своих многочисленных сыновей?» – спросил Иван Михайлович, откинувшись на спинку кресла. «Дай угадаю, твои счета тебе больше не принадлежат, так как официально тебя не существует, и ты решила позвонить мне, чтобы попросить денег». Он не скрывал насмешки и не собирался выбирать выражение. В конце концов, Юлия Александровна никогда не делала на Ивана ставку, и он это прекрасно понимал. А тот факт, что бывшая царица до сих пор жива, говорил лишь о том, что Михаил II, очевидно, допустил роковую ошибку, не добив беглую монахиню при первом удобном случае. «На проезд в германский рейх не хватает», — добавил князь Выборгский. «Я звоню по делу, Ваня», — сменив тон на недовольный, заявила Юлия Александровна. «И хочу предложить тебе занять место, которое принадлежит тебе по праву». Иван Михайлович положил трубку и с удивлением обнаружил, что этот короткий всплеск эмоций, который он себе позволил, и сам разговор знатно подняли ему настроение и придали сил. «Да, Юлия Александровна сказала совершенно верно, наступил подходящий момент, чтобы занять место, которое принадлежало ему по праву рождения. Пускай его родители не были Соколовыми, но Иван Михайлович им был, рос, воспитывался в семье Соколовых, обретал друзей и врагов, так что совершенно ни о чем переживать и жаловаться. Он, князь Соколов, и когда Анна Михайловна выйдет замуж за великого князя Невского, именно ему нужно будет поднимать этот некогда великий род, вновь возродить из пепла то, что потерял Михаил Викторович. А для этого нужно не терять время в бессмысленном ожидании, а действовать». Взяв телефон в руку, Иван Михайлович отыскал нужный номер в списке контактов. Дождавшись, пока на том конце поднимут трубку, глава рода Соколовых с улыбкой спросил: «Елизавета Петровна, ты выйдешь за меня?» И пока он ждал ответа, в голове князя Выборгского мелькнула мысль, что следует передать князю Романову, что их мать все-таки жива и здравствует. Родовой особняк бояр Иващенко. Ростислав Владимирович шагал по дому, в котором прожил с самого детства, и все еще не мог избавиться от чувства, что остался последним членом семьи. Да, пускай не все гладко складывалось в роду Иващенко, но они были родом. Теперь в доме не осталось даже старой прислуги. Новые люди бродили по коридорам особняка, иначе пах воздух в помещениях, даже мебель, которую никто не передвигал, сейчас, казалось, стоит не на своих местах. Ростислав Владимирович, — приподнял бровь управляющий, когда боярин зашел в его небольшой кабинет на втором этаже. «Душно мне здесь», — ответил Иващенко, решительно распахивая окна. «Не мой это дом». Спорить с хозяином Федор Ильич не стал. Привык уже, что новоиспеченный боярин носится по своему особняку, стараясь привыкнуть к тому, что хозяин здесь он. Это при своих Ростислав Владимирович позволял себе общаться прямо и не скрывать эмоций. Даже перед невестой боярин Иващенко оставался застегнут на все пуговицы, что уж говорить о посторонних. «Вас вызывают в столицу, подполковник», — сообщил управляющий, кладя на стол боярина письмо из царской канцелярии. «Приказ явиться завтра в Кремль. Подпись цесаревича». Ростислав Владимирович кивнул, доставая лист с распоряжениями Игоря Михайловича, и пробежался по нему взглядом. Никаких подробностей, разумеется, наследник престола указывать не стал. Однако по тону письма было ясно, вернется в родовое гнездо Иващенко не скоро. Пока боярин изучал послание, Федор Ильич тактично оставил его в кабинете одного, а потому, стоило телефону Ростислава Владимировича зазвонить, подполковник ответил сразу же, как рука коснулась аппарата. «Слушаю», — коротко бросил он, возвращаясь к бумаге. «Здравствуй, сынок», — произнес подозрительно знакомый женский голос. Впрочем, Ростислав Владимирович прекрасно помнил, как разговаривала боярыня Иващенко, а потому сразу же определил, что ответить. «Вы ошиблись номером», — отрезал он, прежде чем положить трубку. И тут же, не делая паузы, зазвонил в колокольчик. «Слушаю, Ростислав Владимирович», — просунув голову в дверной проем, отозвался управляющий. «Распорядись паковать мои вещи, Федор Ильич», — начал отдавать приказы боярин Иващенко. «Я уезжаю надолго и вернусь не скоро. Проверь, что у людей, которые остаются в особняке, есть все необходимое для автономной жизни на ближайшие полгода, а потом вылетай следом за мной». «Будет исполнено, Ростислав Владимирович», — склонил голову управляющий. «С вашим князем сами переговорите. Пусть оставшиеся в особняке отправляются всеми вопросами к цесаревичу», — отмахнулся боярин, поднимаясь из-за стола. Кивнув, Федор Ильич посторонился, уступая дорогу хозяину особняка, а Ростислав Владимирович, уже шагая к своим покоям, повертел в кармане телефон, обдумывая, что следует сделать в первую очередь: рассказать князю Романову о подозрительном звонке женщины, так похожей на царицу, или же сразу набрать цесаревича. «Москва, тайная квартира». «Что, государыня, не хотят детишки с тобой говорить?» — хрипло посмеялся мужчина в непримечательном рабочем костюме с эмблемой московского метрополитена. Юлия Александровна покачала головой, не отвечая. Когда-то спасенный ее волей из петли суда за пагубные пристрастия, Матвей Измайловский, приходившийся покойному великому князю Красноярскому братом по отцу, теперь он был вынужден трудиться в московском метрополитене, чтобы сводить концы с концами. Так считалось официально. А на деле Матвей вот уже два десятка лет служил царице. И приходилось ему делать много разной работы, от банальной передачи подметных писем до убийств. Однако государыня платила щедро, и Измайловский был вполне доволен своей жизнью. «Лучше поставь чай», – недовольным тоном произнесла Юлия Александровна, взглянув на мужчину, укрывавшего бывшую царицу. «Мне нужно подумать». «Конечно, государыня», – кивнул тот, после чего оставил ее в одиночестве. Царица сбежала не с пустыми руками, да и припрятано было немало на черный день. Вполне могла бы в очередной раз покинуть русское царство и выбросить страну из головы. Но власть манила, и была близка, как никогда. Оставалось лишь уговорить одного из сыновей. Однако в этом и крылась проблема, что Игорь, что Дмитрий с радостью сами ее прикончат, стоит ей лишь объявить о себе. А помощь сыновей могла бы многое изменить. Она женщина, и какая-никакая, а все-таки мать им всем. И если сама Юлия Александровна таковой себя не чувствовала, но надавать на человеческое в своих детях, разжалобить их, а потом и выпросить себе тихое место где-нибудь в столице, чтобы спокойно дожить остаток дней, почему нет? Михаил II умирает, либо уже умер, тут, к сожалению, приходилось исходить из газеты новостей в сети. Страсть бывшего супруга играть с Рюриковичами в кошки-мышки все же свела царя в могилу, а вместе с тем должна прекратиться и вражда между наследником престола и бывшей государыней. Дмитрий стал силен, его оракул теперь заглядывает в любые щели, и всерьез надеяться от него уйти биологическая мать князя Красноярского не могла. Верные люди полегли в Кремле во время мятежа, который так удачно устроил Виталий Можайский. Матвей был последним, с кем Юлия Александровна смогла связаться, не выдав себя. И то пришлось в прямом смысле слова отсиживаться в тоннелях метро, пока Измайловский ее не подобрал. Иллюзий бывшая царица уже не строила. Если бы она осталась в Кремле, великий князь Киевский с радостью бы ее прикончил. Да и у многих гвардейцев рука бы не дрогнула пристрелить свою, официально и так мертвую, государыню. Кто бы их привлек к ответственности, когда сам царь умирает? Чайник на кухне засвистел, и Юлия Александровна направилась туда, чтобы снять его с плиты. О том, что Матвей мог бы сделать это и сам, она не подумала. А стоило толкнуть кухонную дверь, бывшая царица замерла на пороге. Тело ее последнего верного человека лежало на полу с неестественно вывернутой шеей, а на табуретке, облокотившись на столешницу, сидел человек, которого она меньше всего ожидала увидеть. Людвиг. Хранитель улыбнулся ей в ответ и исчез в воздухе. На мгновение, но этого хватило, чтобы нанести один четко выверенный удар. Юлия Александровна сползла по стене, глотая воздух вместе с кровью. Перебитая трахея не позволяла нормально дышать. Возникший рядом хранитель аккуратно придержал ее, укладывая удобнее. Скосив взгляд в сторону плиты, Юлия Александровна увидела, что конфорки с газом выкручены на полную. И на миг показалось бывшей царице, что это не огонь взрыва бытового газа на нее набросился, а Михаил II мстит своей беглой жене за все ее прегрешения, мстит с того света, куда и сама царица отправилась. Глава 17. Красноярск, резиденция княжеской семьи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я вышел на крыльцо и посмотрел в сторону забора, у которого собралась толпа журналистов. Охрана не предпринимала никаких действий в отношении работников микрофона и камеры, но все могло и измениться, стоит нам открыть ворота. Несколько секунд потребовалось, чтобы кто-то в этой толпе меня заметил. И тут же журналисты буквально взорвались криками и просьбами ответить на пару вопросов. Что интересно, среди эмблем я заметил несколько иностранных каналов. Не ожидал я, что новости так быстро разлетятся, что царская канцелярия успеет получить заявки на аккредитацию, да еще и обработать их вовремя. Да уж, Игорь Михайлович не затягивает с решениями. Правильное освещение состоявшейся операции – это огромный рывок для русского царства на международной арене. Кто еще на земле может похвастаться, что способен на такие пересадки? На создание универсальных органов, прикажете разогнать их, Дмитрий Алексеевич? Спросил стоящий рядом со мной охранник. При этом он перевесил винтовку со спины на грудь и демонстративно громко лязгнул затвором. Вот, что значит, профессионал своего дела, у меня бы никогда так не получилось. Мне проще дать прикладом кому-то в морду, чем пугать металлическим грохотом оружия. «Не нужно, Петр», приподняв ладонь, я опустил ее на ствол винтовки. «Я к ним выйду». И я сошел по крыльцу, как положено благородному человеку, без спешки и торопливости. Это не я мчусь сообщить всему свету, какую операцию провел Булат Дамирович, это князь Романов снисходит к страждущим ответить на их вопросы. Охрана у ворот подобралась, стоило мне приблизиться. Я остановился перед створками, глядя поверх голов стоящих за ними журналистов. Те, поняв, что кричать мне в лицо совсем уж неприлично, молча ожидали, что я стану делать. Камеры-то писали с момента, когда меня заметили на крыльце. «Господа», — заговорил я, — «прошу не нарушать общественный порядок в моем городе и отступить с проезжей части, вы блокируете движение. Это во-первых. А во-вторых, я жду вас сегодня в 19 часов в ратуше Красноярска, в главном зале которой дам большую пресс-конференцию для тех, кто захочет задать вопросы. А сейчас, до свидания. Спешить мне было некуда. Явиться в назначенное время, как миленькие. Им нужна сенсация. Им, не мне. Булат Дамирович уже сидит над записью операции и составляет статью в медицинский журнал. Хирург пока еще не определился, куда именно отправит свою работу, однако в том, что его описание процесса произведет настоящий фурор, мы оба не сомневаемся. Принять же журналистов, которые явились без моего одобрения. Я князь, простолюдины не могут требовать от меня ничего, что не касается моих прямых обязанностей, а раздача интервью в них не входит. Вернувшись в дом, я еще несколько минут видел через линзы, что народ не спешит расходиться. Впрочем, стоило мне приказать готовить машину, как охрана отогнала от территории особняка посторонних. Без насилия и угроз, конечно же, повторно выходить на улицу я не стал, воспользовался подземным гаражом. В ратушу, Виталя, распорядился я, заняв место на заднем сидении. «Как прикажете, князь», — отозвался слуга. Монстр зарычал двигателем, звук отразился от стен гаража, и внедорожник тронулся с места. До 7 вечера еще было порядочно времени, а у меня назначены встречи с боярами и руководителями предприятий Красноярского княжества, так что до пресс-конференции будет, чем заняться. Пока ехали, телефон в кармане завибрировал. Достав аппарат, я принял вызов. «Князь Романов слушает, Игорь Михайлович», — сказал я в трубку. Цесаревич не стал тратить время на вступление и сразу же перешел к делу. «Дмитрий Алексеевич, примите мои соболезнования», — произнес он. «Сегодня пришли результаты анализа ДНК погибших при взрыве бытового газа в столице. Результат однозначен. Одна из жертв — Юлия Александровна Романова». Я несколько секунд молчал, и цесаревич понял эту паузу по-своему. «Полагаю, проститься вы не захотите. Да и официально она погибла намного раньше. Ваш отец может забрать ее прах, если пожелает». «Да, Игорь Михайлович, я передам отцу», — ответил я. «И спасибо за важные новости». «Ни за что, Дмитрий Алексеевич». И он положил трубку. А я опустил руку с телефоном на колено и перевел взгляд на окно автомобиля. Снаружи проносились городские улицы. Мелькали люди, машины, украшенные рекламными вывесками дома. Пару раз взгляд зацепился за наклеенные на автобусных остановках таблицы Фонда «Сибирское здоровье» с номерами телефонов, по которым можно туда обратиться. Кто мне была Юлия Александровна Романова? У нас не сложилось хороших отношений. Я давал ей шанс, неоднократно. И каждый раз она меня подводила, делая неверный, с моей точки зрения, выбор. Алексей Александрович, другое дело. Отец искренне считал, что на путь властолюбия ее столкнули милославские. Ему будет действительно больно узнать, что сестра, так часто избегавшая смерти, в этот раз попалась. Цесаревич правильно сделал, что сообщил мне, а не князю Казанскому. Глава рода, несмотря ни на что, мог воспринять новость слишком близко к сердцу. Да, царицу нельзя было назвать хорошим человеком, но она все же была Романовой. Пусть сама и отказалась от нас, однако для отца это будет не так важно. Она была его родным человеком. «Виталя, останови машину», — негромко произнес я. «Слушаюсь, князь». Команда прошла по цепочке, и через минуту наше сопровождение припарковалось у въезда на территорию торгового центра. Охрана тут же окружила монстра, готовясь отражать любые угрозы. «Выйди, Виталя», — велел я. Слуга подчинился беспрекословно. Он прекрасно понял, что случилось нечто из ряда вон выходящее, и уточнять, что именно, не стал. Не так уж часто я выгоняю его из машины. Подняв трубку к уху, Я слушал гудки всего пару секунд. Алексей Александрович ответил быстро. В последнее время мы общались напрямую, без участия секретаря. «Слушаю, Дмитрий», — произнес князь Казанский. «Юлия Александровна мертва», — сказал я. Цесаревич только что подтвердил. На том конце провода я расслышал шорох картона пачки сигарет, затем громкий щелчок зажигалки. «Как?» – спросил отец чуть дрогнувшим голосом. «Взрыв бытового газа. В Москве, несколько дней назад. Похоже, она укрывалась на тайной квартире». Алексей Александрович помолчал еще немного. «Я слышал, как он затягивается и шумно выдыхает дым. Ее прах можно забрать у цесаревича», – добавил я, когда молчание затянулось. «Так что мы можем похоронить ее останки в фамильном склепе, без пышных проводов». «Хорошо», – произнес отец. «И спасибо, что сообщил, Дима. Понимаю, для вас она почти чужой человек, но для меня...» Он сглотнул, прервав речь. «Я знаю, отец», – сказал я негромко. «Если хочешь, я могу прилететь в столицу и организовать доставку праха». «Нет, Дима, я сам все сделаю», – ответил Алексей Александрович. «Но спасибо за заботу. Ты сам как? Ты правильно заметил, для меня она была чужим человеком, и своей так и не стала, несмотря на все мои попытки наладить контакт», — произнес я максимально нейтральным тоном. «Так что я больше переживаю за тебя». В трубке прошипело потушенный об пепельницу окурок. Вопреки моим ожиданиям, отец не стал брать новую сигарету. «Значит, держал себя в руках. Я передам дела Сергею и полечу в Казань», — заговорил он. «Официально мы Юлию, конечно, не похороним, но я и сам справлюсь, окажу ей последние почести. Может быть, все же стоит приехать», — предложил я. «Поддержим тебя хотя бы, не стоит оставаться одному с таким грузом, мы же семья». «Нет, Дима, это дело я закончу сам», — и князь Казанский положил трубку. Я убрал телефон в карман и еще несколько минут просидел в одиночестве и тишине. Мои технологии могут многое, еще на большее способны технологии сингулеров. Но есть то, чего ни первые, ни вторые исправить не могут – человеческая природа. Юлия Александровна с подросткового возраста оказалась во враждебной обстановке Кремля. Милославские вырастили в девушке свою копию, алчущую власти государыню, для которой иные ценности перестали существовать. А Михаил II отнял последний шанс Юлии Александровны разорвать этот круг и фактически отобрал детей, раздав их по верным престолу семьям. В таких обстоятельствах совершенно не удивляет, что царица легко пошла на контакт с ключниками. Супруг ее практически предал, как женщину, большинство членов высшего общества ненавидит. Могло ли все сложиться иначе? Могла быть у моей биологической матери другая судьба? Достаточно взглянуть на меня, чтобы понять, да, могла. Но единственное, что теперь остается, сделать выводы из этой истории и не повторять судьбу своих биологических родителей. «Виталя, едем дальше», — воспользовавшись оракулом, отдал приказ я. Когда слуга занял место водителя, и монстр покинул временно оккупированную нами парковку, я подумал еще об одной вещи. Хорошо, что Юлия Александровна умерла не от нашей руки. Отец бы не смог с этим жить, да и я вряд ли бы так уж равнодушно прошел через такой опыт, не говоря уже о том, какой получился бы рычаг давления на наш род у государя, если бы мне пришлось казнить собственную мать. Асфальт бросался под колеса, машина шла плавно, за дорожным полотном на моей земле следили. А сам Михаил II, он ведь так и не смог избавиться от супруги, с которой прожил десятки лет бок о бок. Несмотря на все, что Юлия Александровна совершила, царь не нашел в себе сил расправиться с ней. И, честно говоря, если бы он продолжил тянуть с решением, вероятнее всего, простил. Он же предоставил ей царские условия в казематах. Ни в чем Юлия Александровна не знала отказа, пока находилась в заперти под Кремлем. «Все в порядке, Дмитрий Алексеевич?» — спросил Виталя, бросив на меня крайне обеспокоенный взгляд через зеркало заднего вида. «Да», — кивнул я. «И мы, наконец, приехали». Сотрудник ратуши открыл мне дверь машины, и, вылезая наружу, я еще раз проанализировал свое состояние. «Что ни говори, а я чувствую себя подавленным, а ведь вскоре и мой биологический отец будет официально признан мертвым. Его мозг фактически девственно чист. Как личность Михаил II больше не существует. Что я почувствую, когда и его история закончится? Судя по тому, что в груди поселился неприятный комок, ничего хорошего. Кремль, медицинский блок. Игорь Михайлович вошел в палату государя и присел на краешек установленного рядом кресла. Лицо Михаила II было безмятежно, хотя глаза заметно ввалились, и щеки стали меньше. Впрочем, на больничной койке мало кто набирает вес. В соседней комнате дожидался Константин Владимирович Ерофеев. Целитель уже попробовал применить свои способности, но, как и ожидалось, никакого толка. Магия оказалась бессильна, слишком много времени прошло. Игорь Михайлович смотрел на своего биологического родителя и раздумывал, стоит ли оставлять государя вот так лежать. Конечно, о том, чтобы править страной, никакой речи не идет. Но ведь можно обеспечить уход, подобрать хорошую лечебницу с молчаливым персоналом, который не станет рассказывать о новом пациенте. С другой стороны, это будет издевательством над памятью о государе. Михаил II совершил то, что во всем остальном мире до сих пор не удавалось никому. Он действовал законными путями и задавил высшую аристократию в стране, сколотив в русском царстве абсолютную монархию. Вел войны с соседними государствами, никогда не выступая агрессором, но всегда подписывая мирный договор с выгодой для страны. Что уж говорить, вся Речь Посполитая отошла русской короне именно благодаря Михаилу II и его планам. И как после этого можно допустить, чтобы в учебнике истории попала хотя бы строчка о том, что в результате удачного покушения такой великий правитель окончил свою жизнь в монастыре, не способный понять, как держать ложку? Виталий Игоревич Можайский нанес самый серьезный удар, на который был способен. Русское царство еще не скоро забудет своего царя, и от того, какое решение примет его официальный наследник, будет зависеть, каким запомнит Михаила II Милославского, каким его будут видеть потомки. Вздохнув, Игорь Михайлович взял кисть царя и чуть сжал ее в пальцах. «Прощай, отец, и спасибо тебе за все, что ты сделал для страны», — произнес цесаревич. «Знай, что я сделаю все, чтобы ты мог бы и дальше мной гордиться. Я приложу для этого все свои силы, обещаю». Поднявшись на ноги, Игорь Михайлович покинул палату, не оборачиваясь. Ни один показатель на многочисленных мониторах не изменился, пока звучал голос наследника престола. Ни один мускул в теле государя не дрогнул, отозвавшись на слова. Михаил II был уже мертв, а на койке оставалась лишь пустая оболочка. Красноярск, главный зал ратуши. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Зал был заполнен так, что некоторым не хватило расставленных стульев, и теперь гости вынуждены были стоять. Впрочем, никто не посмел жаловаться. Слишком интересно было журналистам, слишком хотелось первыми засвидетельствовать сенсацию и объявить о ней лично. Нестор Петрович шагал рядом со мной, держа в руках толстую папку. Боярин Островерхов демонстративно не обращал внимания на корреспондентов. Градоначальник Красноярска смотрел строго перед собой до тех пор, пока мы не подошли к предназначенной для нас сцене. «Прошу, Дмитрий Алексеевич», — произнес он, выдвигая мне стул. «Благодарю, Нестор Петрович», — ответил я, занимая место. Сотрудники уже все подготовили к пресс-конференции. На длинном столе, за который сейчас садились бояре Красноярского княжества, оказавшиеся сегодня в столице, расставили микрофоны, установили таблички с именами и указанием должностей. Естественно, не обошлось без напитков для каждого. Пока я ждал, когда все займут свои места, листал папку, принесенную Нестором Петровичем. Статистические данные по городу, прогнозы специалистов, предложения по улучшению инфраструктуры княжества. Что-то я подписывал сразу, что-то откладывал в сторону. Боярин Островерхов сразу же сортировал документы согласно моим пометкам, на доработку, сразу в архив, а что-то и вовсе выбросить. Я вернул ему папку, когда закончил просматривать документы, и только после этого повернулся к заполненному людьми залу. «Итак, господа», включив свой микрофон, заговорил я, «долго говорить не стану, вы все и так знаете, какой успех совершило русское царство в Красноярском княжестве. Благодаря совместным усилиям сразу ряда научных организаций нам удалось создать принтер, который печатает универсальные сердца. Первая такая операция уже проведена и признана успешной». Я сделал паузу, оглядывая молчащих журналистов. «Успех этот позволяет сделать огромный шаг вперед для медицины нашей страны», произнес я. «Сразу поясню, что это значит, для тех, кто не разбирается в теме. Эта операция по трансплантации универсального сердца стала первой в мире. Единственный близкий аналог – установка аугментации от корпорации «Армтик». Заметив пару поднятых рук в зале, Я продолжил речь. В чем разница между этими двумя технологиями? Задал я вопрос, и тут же пояснил. Аугментация в этом случае — это всегда огромный риск отторжения. Потому что речь идет не об органе, а о крайне сложном и высокотехнологичном устройстве. Искусственное сердце, предлагаемое корпорацией Эрмтик, это машина, фактически насос, который перекачивает кровь в теле пациента. И как любой прибор, он требует не только особых условий использования для владельца, но и сложного технического обслуживания. И чем старше такое сердце, тем чаще придется его чинить. Как вы понимаете, это означает, что однажды обратившись в корпорацию, пациент оказывается до конца своих дней обязан оставаться клиентом корпорации, иначе его жизнь будет крайне короткой. Я взял паузу, чтобы глотнуть воды. За это время в зале, кажется, даже не вздохнул никто. Сердце, которое изготовил наш принтер, продолжил я, это полноценный орган, который полностью соответствует требованиям организма. После пересадки нашего сердца не будет никакого отторжения, пациенту не придется жить на иммунодепрессантах, чтобы собственный организм не повредил чужеродное тело. Также наше сердце может расти вместе с пациентом, как любой другой орган. Это не машина, это действительно часть человеческого тела, такая же естественная, как и то сердце, которое оказалось повреждено. Операция, которую провел один из лучших хирургов Русского царства, Булат Дамирович Ахметшин, была проведена на ребенке, попавшем в аварию. Когда закончится послеоперационный период, в жизни мальчика ничего не изменится, она будет полноценной, без дополнительных лекарств, ограничений или других проблем. Вздохнув, я оглядел собравшихся в главном зале ратуши журналистов. В дальнейшем распространением универсальных сердец, как и прочих наших последних технологий в сфере здравоохранения, будет заниматься фонд «Сибирское здоровье», объявил я. Условия получения его помощи можно уточнить в самом фонде. Пока что я готов анонсировать, что к концу года наш принтер сможет печатать любой человеческий орган на выбор. А это в свою очередь означает, что в Русском царстве больше не будет людей, ожидающих очереди на пересадку чего бы то ни было. Отныне любая трансплантация будет вопросом нескольких часов. Это огромный успех и сотни тысяч спасенных жизней и неразрушенных судеб ежегодно. А теперь задавайте свои вопросы.